Осенний мир осмысленно устроен и населен. Войди в него и будь душой спокоен, как этот клен. И если пыль на миг тебя покроет, не помертвей, пусть на заре листы твои умоет роса полей. Когда ж гроза над миром разразится, и ураган, они заставят до земли склониться твой тонкий стан. Но даже впав в смертельную истому от этих мук, подобно древу осени простому, смолчи, мой друг. Не забывай, что выпрямится снова не искривлен, но умудрен от разума земного осенний клен.